Метла нетерпеливо подпрыгивала в руке, давая понять, что поведение хозяйки на эти дни ей не нравилось. Еще бы! Я 5 дней с момента отъезда Риона, который лишь дважды прислал весточки Итару, занималась тем, что честно выполняла свою работу. Наложила на все помещения замка, а кое-где и просто обновила нужные бытовые заклинания. Теперь магические светлячки вспыхивали ярко, где бы я ни находилась, разгоняя тени по углам. От мышей и насекомых поставила самую сильную защиту в каждом помещении. И пусть ушло на это немало времени и сил, все же подобная работа однообразна, но я осталась довольна собой. Кое-где пришлось подлатать магией пол, чтобы никто не поскользнулся и не упал, а на кухне трубы. С последней работой справился бы и Дин, но он 2 дня разгружал товар, который прислал хозяин замка, перетаскивая мешки, тюки и частично разобранную мебель в одну из комнат на нижнем этаже. А потом занялся установкой водопровода. Они с Итаром долго колдовали над планом замка, решая, где проложить трубы. А от меня лишь потребовалось заклинание расширения пространства. С остальным Дин сказал, что управится сам. Из заданий Риона я не добралась только до починки крыши, которая протекала то тут, то там, и сразу стало понятно, почему в таком хаотичном порядке хозяева и прислуга выбирали себе комнаты. В тех, где они проживали, просто не бежал дождь, и крыша была относительно цела. Вот с пылью и грязными окнами справиться я одна точно не смогу. Тут явно потребуется чья-то помощь, о чем я планировала поговорить с Рионом, когда он вернется. Метла дернулась, давая понять, чтобы я поторапливалась. Да я и сама была не против. Все эти дни почти беспрестанно, не давая небесам передышки, лил дождь и завывал на все лады ветер. Летать в такую погоду на метле я не рискнула, поэтому починка крыши отложилась напоследок, до лучших времен, так сказать. Снаружи оказалось прохладно и ветрено. Я посильнее закуталась в плащ, радуясь, что одета в привычный костюм, а не платье. Как ни поверни, а в штанах и рубашке гораздо удобнее передвигаться на метле. Моя красавица щелкнула прутиками, и я сочла это уже за неприкрытую угрозу. Улыбнулась, погладила ее по корешку. По полетам я тоже соскучилась и сначала планировала немного полетать вокруг замка, прежде чем заняться делами. Вскочила на метлу, оплела ее своей магией и рванула ввысь. В лицо ударил ветер, дышать стало трудно, глаза заслезились. Но вскоре метла набрала нужную высоту и замерла, давая мне прийти в себя. Можно, конечно, наложить нужные заклинания, защититься от непогоды, но сегодня почему-то хотелось просто насладиться дыханием ветров и раскинувшейся перед моим взором картиной. Когда я летела сюда с Итаром, на землю спустилась ночь и шел дождь. Разглядеть нормально замок и окрестности не получилось. Да и не до этого тогда было. Но сейчас у меня появилась такая возможность. Замок с высоты полета метлы казался прекрасным и могучим. Башни надежные, крепкие, простоят не одну сотню лет. Стены каменные. И пусть увитые зеленью, но от этого они не становились менее неприступными. Я рассматривала узкие бойницы в башнях и витражные окна в бальных залах. Несколько раз облетела замок, любуясь и искренне восхищаясь. Кому-то, может, и не по душе подобные мрачноватые крепости-защитники, но мне нравились. Я чувствовала силу, которую они таили. И это место казалось едва ли не самым надежным на свете. Вдали виднелась лента дороги, и мелькали аккуратные домики. Судя по тому, что вились струйки дыма неподалеку от замка, как это всегда бывало, расположилась деревенька. Надо бы туда наведаться. Вдруг да что полезное узнаю. Решив попозже расспросить о ней Итара, еще раз облетела замок и зависла над деревьями. Сад зарос настолько, что гулять по нему не получалось. Рядом со склепом, где мы были с Рионом, виднелось какое-то строение, но спускаться и рассматривать его сейчас не хотелось. Еще не надышалась я свободой, которая жила здесь, среди облаков, пахла грозовой свежестью и манила за собой любую ведьму. Полетав какое-то время и поиграв с ветром в салочки, довольно смеясь, спустилась к крыше. Найти места, о которых написал Рион, не составило труда, и я призвала бытовую магию, начала латать. «Эриса, помощь нужна?» — крикнул снизу Итар. «Пригодилась бы!» — отозвалась я. «Нужно проверять те места, что я чиню». Я сверилась с картой и указала ему первую комнату. Итар все эти дни помогал то Дзину, то мне, старался быть полезным. И пусть и ненавязчиво, но приглядывал за одной любопытной ведьмой, как ему велел брат. Хотя вопрос, кто кого в нашем случае опекал, оставался открытым. Дождавшись, когда Итар появится в нужной комнате, обрушила на крышу влагу, что копилось в ближайшей туче. Воду нельзя создать из ничего, лишь призвать или вытянуть. Убедившись, что результат получился тот, что надо, двинулась дальше. Дело пошло легко и просто. Больше всего я провозилась со стеклянным куполом на второй башне, где располагался кабинет мага или алхимика. Еще когда чистила камин, я поднималась по лестнице, ведущей из башни наружу. Но только сейчас догадалась, что под куполом явно лежали чары, позволяющие распускаться цветам, и была сооружена оранжерея. Когда закончила эту работу, восстанавливая стеклянный купол и накладывая соответствующие чары, махнула Итару, чтобы спускался. Слуги наверняка накрывают ужин. Сама чуть задержалась, загляделась на открывающийся вид, и когда до земли оставалось 10 метров, неудачно зацепилась за ветку плюща. Метла отлетела, а я уцепилась за растение. Оно моей тяжести не выдержало, оборвалось, и я полетела вниз, не помня себя от ужаса. Он парализовал настолько, что я даже не кричала, лишь падала, осознавая, что вот так нелепо и закончится моя жизнь. Ведьма погибнет, упав с метлы. Мелькнула возле стены чья-то тень, оказалась подо мной, и я вдруг рухнула вовсе не на землю, а в руки Риона. Стальные глаза сверкали, словно звезды, собранные хвост волосы растрепались, скулы заострились. От него пахло осенними листьями, уже редкими лесными травами, дождем и немного пеплом. «Ведьма ненормальная! Да у меня чуть сердце не остановилось!» — рыкнул он, прижимая меня к себе. Я вцепилась в него, жалобно всхлипнула и поняла, что ни за что на свете не отпущу этого мужчину. Того единственного, что раз за разом спасает мою жизнь и носит меня на руках. «Эриса испугалась?» — всполошился он, осознав, что я ничего не ответила. «Да. Я не видела смысла лгать и притворяться, когда он такой надежный, сильный, совсем рядом. Я пьянела от его близости, искала в ней утешение». «Тише, мой свет!» — прошептал он. «Я с тобой». И вроде бы простые слова, но столько в себе несут. «И в следующий раз хотя бы кричи!» — прохрипел он. Я нервно дернулась, потому что не хотела еще раз свалиться с метлы. «Могу даже научить!» — в голосе Риона послышались вкрадчивые нотки, и я подняла на него глаза, плавясь от серебряного взгляда. В следующее мгновение его губы нашли мои, и я не удержалась и застонала. «Получается... очень неплохо». «Что? Думаю, тренироваться будем долго», — заявил Рион и снова меня поцеловал. Жадно, уверенно, с неизменным правом собственника. «Напущу метлу», — превращу в жабу, опробую на тебе все будущие экспериментальные зелья», — пообещала я, с трудом возвращая себе дыхание. «Так и думала, Риса, что ты по мне безумно соскучишься». «Нет, ну не гад ли?» «Впрочем, я соскучился еще больше», — заявил Рион и снова обжег мои опухшие от его поцелуев губы. Мои руки оказались в его волосах, а когда поцелуи спустились ниже, я застонала и, тяжело дыша, опустила голову ему на плечо, прерывая наши ласки. «Рион, что к темной бездне происходит?» — просипела, когда он понес меня ко входу в замок. Он промолчал, озадаченно посмотрел на меня. «Пожалуй, вопрос неверный, да? Что к темной бездне происходит между нами?» «А как думаешь?» «А ты?» «Я? Я думаю, что как только вернусь, начну всерьез за тобой ухаживать, ведьма несносная. Всю душу мне перевернула». Я от удивления открыла рот и уставилась на него, не веря в услышанное. «Еще скажи, что ты против. Ну?» Помотала головой, ошарашенная сколько не самой нашей встречей, а ее последствиями. «Так ты уже вернулся», — нашлась я. «Завтра на рассвете уеду. Завершил не все дела», — коротко пояснил он. Тут же заметил, как я расстроилась, хмыкнул, наклонился и заявил. «Зато когда вернусь, никуда ты от меня не денешься, Эриса». «Звучит многообещающе», — хмыкнула я. От его слов по телу бежала дрожь. От взгляда разливалась странная нега, а прикосновений хотелось все больше и больше. Мы вошли через кухню, где суетились слуги, и Тира всплеснула руками, едва нас увидела. «Что стряслось, лорд Рион, Эриса?» — всполошилась Натали, несмотря на свой строгий вид, искренне за нас переживая. Метла влетела следом, щелкнула прутиками. Моя красавица чувствовала себя виноватой, хотя неосторожность проявила я. Потрепала ее ласково по прутикам, потерлась щекой о плечо Риона. «Все хорошо», — отозвался Рион. «Сейчас приведем себя в порядок и спустимся к ужину». «Итар как?» Слуги заверили, что чудесно, сейчас находится в столовой. «Отпустить меня не хочешь?» поинтересовалась, когда мы покинули кухню и оказались в коридоре. «Нет», — отозвался Рион. «Впереди ведь лестница, а она коварная». Пока я пребывала в легком недоумении от его слов, мы добрались до ступенек. И вот чего-чего, а того, что Рион будет на каждой из них меня целовать, я не ожидала. Кажется, кому-то от счастья, что я согласилась с ним встречаться, снесло крышу. Впрочем, у моей комнаты Рён меня оставил и ушел, а я, возбужденная и улыбающаяся, открыла дверь. Скинула плащ, переобулась и взялась за расческу. После падения волосы спутались, и на то, чтобы заплести косу, ушло время. Рион и Итар, когда я зашла в столовую, о чем-то разговаривали, но так как стол был накрыт, мы принялись за ужин, оставив разговоры на потом. После еды плавно перетекли в гостиную, где как-то само собой мы с Итаром рассказали, что сделали в замке за эти дни. Рион слушал, задавал вопросы, уточнял. О своей поездке не рассказывал, постоянно переводил тему. И я не стала настаивать. Охота на нечисть не бывает легкой и простой. И здесь, возле весело пылающего в камине огня, когда мы пили легкое вино и вспоминали забавные истории, было хорошо и тепло. И да, вовсе не хотелось и думать о битвах со злом. Разошлись мы ближе к полуночи. Рион проводил меня до двери моей комнаты и весьма целомудренно поцеловал в щеку. Видимо, боялся не сдержаться. Я с трудом спрятала улыбку. На следующий день Рион действительно уехал на рассвете, как сообщила Натали, которая присоединилась к нам за завтраком. «Чем сегодня займемся? Крышу же ты починила? Пойдем уничтожать пыль?» — поинтересовался Итар, прихватив с собой пирожки про запас. Эту привычку он приобрел, когда в замке появилась я. Временами у него вообще просыпался зверский аппетит, и он сметал за обедом все, что было. Видимо, сказывался переход от подростка к юноше. Что тут поделать? Нет уж, пыль убрать магией не выйдет, все равно вернется. Попробую изобрести зелье, способное хоть как-то с ней бороться. О, а мне можно посмотреть и поучаствовать? Главное, не мешай, фыркнула я. На то мы порешили. Изобретать зелье отправились в мою комнату. Можно было, конечно, выбрать и другое место, но оно как-то привычнее уже. Итар принес несколько пыльных вещей из соседних покоев, отложил в сторону, а потом с предвкушением сел неподалеку, наблюдая за моими действиями. Я же привычно расставляла флаконы с заготовками, раскладывала мешочки с сухими травами и поглядывала на котел, который вспыхивал искрами. И колдовство началось. Я сочетала самые разные ингредиенты, вкладывала пожелания и выплетала узоры магических нитей. Не знаю, что видел Итар из моих действий, но сидел и едва дышал, не сводя с меня глаз. Когда три разных вида зелий, способных убрать пыль, было создано, я чуть сощурилась и перелила их во флаконы. Итар тут же поставил передо мной пыльную-припыльную табуретку. Я открыла флакон, капнула зелье, и табуретка резво подскочила и помчалась по комнате. Я от подобного эффекта экспериментального зелья глупо захлопала глазами. Итар пришел в себя первым и бросился ловить стремительно бегающую мебель. Смотря, как он носится по комнате, я сверялась с рецептом зелья и гадала, какой ингредиент был способен на подобный эффект. Сделала вывод, что чары похожи на те, что я вплетаю в метлу для полета, а значит... «Лови ее!» — крикнул Итар, тут же споткнулся, буквально с животом проехался по ковру, но гордо поймал мебель. Подошел ко мне с брыкающейся табуреткой, поинтересовался. «А сколько эффект длится?» «Минут 10, думаю. А что?» «Зелье мне не подаришь?» — сощурился он. Удивленно приподняла брови. «Занятная очень!» «Это верно. Кого изводить надумал?» «Риона, конечно. Совсем совесть потерял. Вчера такую лекцию мне прочитал, рассказывая о безопасности». Я рассмеялась и флакон с зельем ему отдала. Мне не жалко. За эти дни я месть Риону за его желание отвлечь меня так и не придумала. Так пусть Итар отыграется. Когда он вернется, не говорил? Дня через 3-4. На этом табуретка перестала подпрыгивать в руках Итара, и мы взяли для следующего эксперимента пуфик. Я капнула из флакона второго зелья, и подушка превратилась в лягушку. Так и знала, что нельзя в заклинании эти два слова рифмовать. Итар от неожиданности свалился с табуретки, нервно икнул и покосился на меня. «Знаешь, Эриса, ты страшная женщина!» «А то! Не передумал еще меня своему брату сватать!» — хмыкнула я. «Даже не надейся!» — задрал он нос, мгновенно поймав лягушку. «Правильно! В нужную вещь она превратится тоже не раньше, чем через четверть часа!» «Со мной хоть меньше приглядывать будет!» «За тобой и я приглядывать начну!» — хохотнула в ответ. «Ты веселая, милая, не особо вредная. И вообще, ведьма из тебя самая лучшая на свете», — уверенно заявил Итар. «Только малость неосмотрительная». «Чего? Другая бы не потащилась ночью через лес и грозу к жилью, спасая чужую жизнь». Я улыбнулась и потрепала его по макушке. Третье зелье мы опробовали на еще одной табуретке. пыль с нее не исчезла, а засветилась она ярко-зеленым цветом. Похоже, переборщила с концентрацией поганок. Пока Итар рассматривал табурет и с ним экспериментировал, я решила опробовать еще один рецепт. Долго вымеряла порошки, аккуратно помешивала, по крупицам добавляла магию. А когда зелье оказалось почти готово, под руку попался Итар со стеклянным бокалом, в котором находилась обычная вода. Я неудачно развернулась, он споткнулся, злополучный бокал почему-то треснул в его руках, не сильно, но все же поранив ладонь. «Сейчас вылечу!» — всполошилась я. Итар поморщился, откидывая крупные осколки. Я осторожно вынула при помощи магии мелкое стекло, чтобы не допустить заражения, промыла рану. Но несколько капель крови попало в котелок с почти готовым зельем, стоящим рядом. Оно слегка зашипело, посыпалось искрами и, похоже, было окончательно испорчено. Я же капнула на рану Итара заживляющим зельем, перемотала чистым белоснежным платком. «Спасибо», — отозвался он. «Сядь пока, я уберу осколки». Взялась за веник, поглядывая на остывающее зелье и не решаясь его выкинуть. Я успела унести мусор, когда над котлом стал подниматься серебристый дымок. Четко зная, чем это может грозить, бросилась к Итару. «Ложись!» — крикнула, стаскивая его с табурета. Мы едва успели рухнуть на пол, и я накинула самый простой щит, как раздался оглушительный взрыв. Чудом не вылетели из окон стекла. Я подозреваю, что все же на них были наложены заклинания. Зато столб серебряной пыли с синими искрами никуда не делся, а завис над котлом. В нем что-то заклокотало, и мы с Итаром, поглядывая на измазанные сажей лица друг друга, уставились на неизвестное волшебство. «Это что такое?» — хрипло поинтересовался он. «Откуда я знаю? Было четвертым экспериментальным зельем, способным уничтожать пыль. Разрушение от него пока больше, а пыль на месте», — ехидно заметил Итар, поглядывая на сгусток серебра. Он шевелился, напоминая маленькое облако, сыпал синими искрами, а потом рассыпался в пыль. И вместо сгустка появился маленький белоснежный совенок с пронзительными синими глазами. Итар попытался сесть на табуретку, но промахнулся. Я, открыв рот, хлопала глазами и смотрела на дивную птицу. Она махала крыльями, а потом ухнула и уселась на край котла. Взволнованно коряпнула его серебристым коготком, и котел покрылся инеем. «Что за...» — начала я. «А может, Мариону ее показывать не будем? Он меня точно прибьет», — обреченно заметил Итар. Я шмыгнула носом, учитывая, что зелье варила я, то Итару вряд ли влетит. «Ты знаешь, эффект ледяной магии могли дать лепестки снежноцвета, а появление именно совы — перо птицы. Но я хоть убей, не понимаю, Итар, какая магия создала это чудо». Совенок, словно поняв, что говорят о нем, ухнул, взлетел и закружился надо мной. «Руку подставь!» — прохрипел Итар. «Что? Руку подставь! Он выбрал себе хозяйку!» «А не...» «Не бойся, его ледяная магия для тебя безвредна». «Да ну! Интересно, откуда он про нее столько знает? Уже сталкивался?» Я вытянула руку, и совенок довольно сел на нее. Я осторожно погладила его по перьям. Те вспыхнули серебром. Чудеса, да и только. Раньше эта магия применялась в битве. Ей утяжеляли вещи, сковывали льдом реки, чтобы можно было переправиться. Создавали ледяные глыбы, используя их как снаряды. Я посмотрела в глаза Итару, он устало вздохнул. «Этот совенок совсем мал. Может, разве иней пока создавать? но, когда подрастет, станет тебе верным другом. У ведьм обычно коты и вороны фамильярами становятся, но он будет для меня лучшим фамильяром на свете, — с нежностью сказала я, снова поглаживая совенка по перышкам. Птичка какое-то время сидела у меня на плече, затем взлетела и уселась на спинку кресла. Пока я убирала котелок, Итар сбегал на кухню и принес большую корзину и на блюдечке мелкие кусочки мяса. Все же совенок, как ни поверни, хищная птица. Пока неожиданно созданный питомец аккуратно склевывал еду, я убирала последствия ворожбы. А Итар потрошил подушку, устраивая для совенка гнездо. «Они вроде ночные птицы», — озадачилась я. «Да, ты его выпусти полетать, а утром откроешь окно, вернется. Не волнуйся, за территорию замка не вылетит». Кивнув, убрала котелок, и когда мой нечаянный фамильяр поел, распахнула окно. Совенок тут же всполошился, расправил крылья и, довольно ухая, выпорхнул в ночь. Я малость переживала, все же он маленький, а в небе бывают хищники. Но Итар уверил меня, что ему ничего не грозит. Он вообще с того момента, как зелье создало мне фамильяра, очень странно на меня косился и стал рассеянным. Раскладывая вещи по местам, спросила Итара про деревню неподалеку от замка. Может, там нанять прислугу? Сами мы в борьбе с пылью явно проиграем. «Ты про Витару?» — тут же понял он. «Нет, жители не пойдут. Я понимала, что они запуганы страшилками, но все же надеялась попробовать исправить ситуацию». Договорившись с Итаром, что завтра вместе прогуляемся в Витару, он ушел к себе отдыхать. А я? Я вспомнила, что со всеми этими делами совсем забыла о проклятом лесе и колдунье. Пока мы приводили в порядок замок, я не нашла в нем библиотеки. Подозревала, что она расположена за стеной кабинета с книжными полками, и без разрешения Ориона туда не попасть. В замке было очень много чар, которые держались на кровной магии. Их-то я и обновляла, подпитывая, но никак не вмешиваясь в плетение. И все же. Пусть библиотека мне недоступна, но есть книги, добытые в склепе. И пусть идея забраться к Риону в кабинет не самая хорошая, но я ведьма, а мы отступаем от правил, когда дело серьезное и важное. Так что, пользуясь тем, что слуги ушли спать, я пробралась в кабинет Риона, прикрыла дверь, накинула чары и решительно направилась в ту комнату, где лежали сокровища. Осторожно вынула фолианты из сундуков, сосредоточилась, рассматривая плетение магии. Три книги убрала сразу же, потому что на них были наложены родовые проклятия, а значит, там хранились секреты волшебства именно этого рода. Семейные гримуары – вещи вообще своенравные, капризные и непредсказуемые, а уж такие древние. Пять книг оказались гербовником знатных семейств. С десяток были посвящены истории и битвам давних времен. Меня не заинтересовали. В итоге в моих руках осталось всего две книги. «Легенды западного леса», где как раз в этих местах и располагался замок Ириштар, и «Краткое пособие по использованию бытовых чар». Пролистала последнюю, но ничего нового для себя не обнаружила. Вот же не повезло-то. Я так надеялась найти хоть здесь зацепку про проклятие в лесу. Темную магию я чувствовала, как и любая ведьма. Это тогда, во время грозы, сгораемая желанием спасти Итара, я не обратила на нее внимания. Но вчера, поднимаясь над замком, ощущала едва уловимое дыхание тьмы. Зло живо и только и ждет возможности обрести силу. И я, как никто другой, понимала, что рано или поздно с ним встречусь лицом к лицу. Похоже, придется все же вытрясать информацию из Риона, когда он вернется. Вздохнув, хотела положить в сундук последнюю книгу, ту самую с легендами. Но что-то остановило меня от этого шага. Решив почитать ее на досуге, подхватила, вернула наложенные заклинания и отправилась в свои покои. Утром я проснулась от уханья под окнами. Вспомнив про совенка, вскочила и впустила его. Он позволил погладить его по перьям на макушке, а потом забрался в приготовленную для него корзину с пухом. Совенок забавно нахохлился, почти скрылся в нем и закрыл глаза. Я же, вспомнив, что у нас с Итаром запланирован визит в деревню, начала собираться. Спустилась, рассказала слугам о неожиданном питомце и, выслушав много ахов, сообщила, что скоро отправимся в Витару. Тира и Дин нахмурились, а Натали явно занервничала. Поинтересовалась причиной переполоха, и Натали, переглянувшись с остальными, все же решилась ответить. «Дин вчера был в деревне. В Витаре ходят очень нехорошие слухи». «Какие?» «Будто кто-то вредит людям в деревне. Они слабеют с каждым днем. Не ходили бы вы туда, Эриса. Ведьма все же», — совсем тихо добавила она. «Уж не думаете ли вы, что это я сотворила?» «Что вы?» — всполошилась Тира. «И в мыслях не было. Мы просто переживаем за вас. Не могут же люди просто так слабеть, а вы можете просто попасться им под руку, сделают из вас виноватую». «Именно потому, что я ведьма, стоит туда отправиться и попытаться разобраться и помочь». «Лорд Рион не одобрит», — поджала губы Натали. Дин насупился и покосился на нее, но промолчал. Я пожала плечами и поднялась. Не хватало только, чтобы на меня начали клеветать. Слишком хорошо знала, как может обойтись с ведьмой людская молва, какие будут последствия. Эту проблему надо решить сразу же. Итар отговаривать меня от прогулки не стал. И мы вдвоем, сразу после завтрака, накинув плащи, оставили замок. Странное это было чувство. Вдруг покинуть защищенное от всех тревог и невзгод место, оказаться лицом к лицу с проклятым лесом. И хоть знала, что он днем не опасен, затаившееся зло теперь ощущала весьма явно, словно яд, разлитый в воздухе.